Да, он не герой. Да, соврал. Я встретился с ней взглядом. Но ты подумай объективно, если бы он высунул нос из квартиры, то скорее всего уже сейчас бы бродил мертвым по улице, а его кишки волочились бы за ним по асфальту. И это должно меня утешить. Она скрестила руки на груди. Я вздохнул. Не все парни сильны, Ксюш. И уж точно не все готовы к такой жести, как зомби-апокалипсис. Ты вот спокоен. Потому что прожил в этом дерьме целых 5 лет. Я потер заросший щетиной подбородок. А в своей прошлой жизни, я хмыкнул, первые месяцы я был в том еще ахере. Уголок ее губ дрогнул в намеке на улыбку, но она быстро подавила его. «Ты думаешь, я не права?» – спросила она тише, отворачиваясь к окну, за которым моросил дождь. «Думаю, мы все сегодня наделали глупости и пытались выжить как могли». Я пожал плечами, морщась от боли в ушибленном плече. Кто-то дрался, кто-то бежал, кто-то прятался. В этом новом мире нет правильных решений. Есть только те, что позволяют дожить до следующего рассвета. Я потер шею, глядя в окно на темный двор. Не говорю, что он молодец или что ты не имеешь права злиться. Просто в такой жопе, как сейчас, некоторые люди ломаются, а другие находят в себе силы, о которых даже не подозревали. Я встал и подошел к ней, но не прикоснулся, только встал рядом у окна. В конце концов, главное, что вы оба живы, а мертвецов вокруг и так до хрена, чтобы еще и вам друг друга хоронить. Она слабо улыбнулась, вытирая рукавом глаза. Наверное, ты прав. Просто я так боялась, что его уже нет. А когда узнала, что он все это время... Злость – это нормальная реакция, я перебил ее. Но не дай ей съесть тебя заживо. В этом новом мире и так полно дерьма, с которым придется справляться. Она грустно усмехнулась и кивнула. Спокойной ночи, Макар, и спасибо. Ее голос был тихим, но искренним. Ни за что, я кивнул и, развернувшись, направился к двери, стараясь игнорировать ноющую боль во всем теле. Я вышел, прикрыв за собой дверь, и прислонился к стене в коридоре. День выдался адский, но мы выжили. По крайней мере, пока. По пути на кухню наткнулся на Вику, которая как раз выходила из спальни в одной длинной футболке с логотипом какой-то рок-группы. Судя по размеру, вещица явно принадлежала одному из соседей Кости. При виде меня она замерла, а потом медленно подошла ближе, покачивая бедрами. Макар, ее голос звучал совсем иначе, чем днем, мягко, почти мурлыча. Мне не спится. Я окинул ее взглядом. Фигура у нее действительно была что надо, длинные ноги, узкая талия, высокая грудь с отчетливо виднеющимися сквозь тонкую ткань сосками. Лифчика на ней явно не было. В полумраке коридора ее силуэт казался почти нереальным. В мирное время я бы не устоял. Но сейчас меня раздражала ее фальшь. «Ну так почитай что-нибудь», — равнодушно ответил я, проходя мимо. «Подожди», — она схватила меня за руку, легко проведя ногтями по коже. «Я хотела извиниться за то, что происходило днем. Ты спас нам всем жизни, а я была дурой». Она подошла еще ближе, так что я почувствовал тепло ее тела и легкий запах духов, которым она, видимо, успела побрызгаться перед случайной встречей. «Бывает», — пожал плечами я. «Может, поговорим?» Она сделала шаг ближе, ее пальцы скользнули по моей руке вверх к плечу. «Я понимаю, что в такие времена мне нужен сильный мужчина, такой как ты». Вика прикусила нижнюю губу и посмотрела мне прямо в глаза тем самым взглядом, который наверняка срабатывал со всеми ее защитниками до апокалипсиса. Она медленно прижалась ко мне, позволяя ощутить каждый изгиб своего тела. Ее руки скользнули по моей груди, а горячее дыхание обожгло шею. «Я могу быть очень благодарной», – прошептала она, слегка потершись бедрами. «Никто не узнает. Просто нам обоим нужно расслабиться». Я аккуратно отстранил ее, держа за плечи. «Вика, не тебе я нужен. Тебе нужен защитник, и этот человек точно не я. Завтра я иду в самое пекло города искать сестру, и тебе туда совершенно не нужно. Вы едете в Красное Село, там будет много военных, спецназовцев, настоящих героев в форме. Думаю, они больше подойдут твоим запросам». Она отступила на шаг, ее глаза блеснули от обиды и злости. «Ты очень жестокий, ты хотела сказать, честный», — поправил я. Она развернулась и ушла, демонстративно виляя бедрами. Я проводил ее взглядом, чувствуя легкое сожаление, все-таки красивая девушка, в другое время, в другом месте. Но сейчас мне не нужен был такой балласт. В прошлой жизни таких, как она, было пруд пруди. Красивые, умеющие соблазнять, но абсолютно не приспособленные к выживанию девушки, которые всю жизнь рассчитывали только на внешность. В апокалипсисе они либо быстро учились быть полезными, либо становились разменной монетой для более сильных мужиков. А я не собирался ни защищать ее, ни быть тем, кто выменяет ее на патроны или еду. Вернувшись к окну, я устроился в кресле, отправив декана немного поспать. Выглядел он очень усталым. Дождь наконец закончился, но город не утихал. С разных сторон доносились автоматные очереди, вой сирены, крики. На горизонте полыхали пожары, окрашивая низкие облака в кроваво-красный цвет. Где-то недалеко громыхнул взрыв, и на мгновение ночное небо осветилось оранжевым заревом. Петербург умирал на моих глазах, красивой, но мучительной смертью. В нашем дворе было относительно тихо, только в разбитой ладе изредка шевелились зомби, бессмысленно царапая стекло изнутри, но выбраться они не могли. Время тянулось медленно. Я несколько раз обходил квартиру, проверяя, все ли в порядке. В половине третьего меня должна была сменить Алина, но часы показывали уже без четверти три, а она все не приходила. Я подошел к спальне и тихонько постучал. «Алина, твоя смена». Дверь открылась почти сразу. Алина была полностью одета, видимо, уже проснулась. «Извини», задремала на 5 минут. Она потерла глаза. «Как дела?» «Тихо. Никого во дворе, зомби в машине сидят спокойно. Ксюша с Костей помирились?» «Не знаю, не слышала», она пожала плечами. «А что?» «Да так, просто интересно». Передав оставшуюся целой катану, направился в гостиную. Михалыч крепко спал, тихонько похрапывая. Усталость и стресс состарили его лицо, сейчас он выглядел гораздо старше своих лет. Удобно устроившись в свободном кресле, закрыл глаза. Сон приходил тяжело, слишком много адреналина в крови, слишком много воспоминаний. В голове крутились картинки дня. Обезглавленный Семен, растерзанная Юля, Леха с его новыми способностями. Несмотря на напряжение, усталость все же взяла свое. Проваливаясь в черноту, успел поймать последнюю мысль о том, что нужно проснуться через пару часов на смену караула. Сквозь тяжелую пелену сна почувствовал легкое прикосновение к плечу. «Макар», шепот Алины. «Проснись». Мгновенно открыв глаза, напрягся всем телом. «Что случилось?» Ксюша зашла в ванную полчаса назад и не выходит, ее голос дрожал. Я стучала, но она не отвечает. Мы подошли к ванной комнате. Дверь была заперта изнутри. Я приложил ухо к двери, изнутри доносилось тихое рычание и чавканье. «Ксюша!» — позвал я. «Ты там?» — ответь. Тишина, ни звука. «Что-то не так?» — пробормотал я, хватаясь за ручку. Сильно дернул дверь раз, другой. Она не поддавалась. Навалился всем весом, выламывая замок. С треском дерева и скрежетом металла дверь наконец распахнулась. В полутьме я различил тело Ксюши, распростертое на кафельном полу. Она лежала неподвижно, лицом вниз, словно потеряла сознание. Сделал осторожный шаг вперед, держа кинжал наготове. Внезапно тело Ксюши дернулось резким, неестественным движением, будто через него пропустили электрический разряд. Затем еще одно судорожное движение, и она начала медленно подниматься, опираясь на руки. Кожа приобрела серо-зеленый оттенок, глаза помутнели, из приоткрытого рта сочилась темная слюна. «Бля-я-ять!» — только и успел выдохнуть я. «Как же так, Ксюша?» Интерлюдия. Немного о происходящем в городе. Диана Соболева. Мир вокруг Дианы всегда состоял из отражений. Зеркала гримерок, глянцевые обложки журналов, отполированный до блеска объектив камеры, стеклянные витрины бутиков, экраны телефонов ее фанатов, бесконечная череда поверхностей, возвращающих ей собственное лицо. Ближе к полудню этого майского дня она рассеянно разглядывала свое отражение в тонированном стекле представительского Мерседеса. Тонкие пальцы с идеальным маникюром поправили выбившуюся прядь светлых волос и слегка коснулись бровей, проверяя макияж. Все как обычно, утренний ритуал самолюбования 26-летней суперзвезды, певицы Дианы Соболевой. «Сергей, мы не успеем к началу съемок», она недовольно посмотрела на затылок водителя. «Что там впереди?» 40-летний мужчина с коротким ежиком седеющих волос и накачанной шеей бывшего военного бросил взгляд на дорогу впереди. «Пробка, Диана Михайловна, что-то случилось, может, авария?» Диана поджала полные губы, и на ее лице появилось то самое фирменное выражение недовольства, прекрасно знакомое сотням тысяч ее фанатов. Она терпеть не могла, когда что-то нарушало ее планы, а сегодня на кону стояло слишком многое. Съемки клипа для новой песни, которая должна была стать главным хитом лета. Модный французский режиссер с непроизносимой фамилией. Бюджет в 1,5 миллиона долларов. Это был ее шанс вывести карьеру на новый уровень. Объезжая дворами, она махнула рукой. Через 20 минут начнут накладывать макияж. Сергей, одновременно выполнявший роли водителя и телохранителя, кивнул и начал перестраиваться в крайний правый ряд, чтобы свернуть. Автомобили вокруг двигались все медленнее, и что-то во всеобщей нервозности казалось неправильным. Слишком много машин пыталось выехать из центра города. «Странно», – пробормотал Сергей, вглядываясь вперед. «Там что-то происходит». Впереди, метрах в 100, началась какая-то суматоха. Затем послышались выстрелы, за ними – отчаянные крики и визг тормозов. Толпа людей в панике разбегалась в разные стороны. Диана напряженно подалась вперед. «Это что, выстрелы? Сергей, давайте поскорее свернем куда-нибудь. Не хочу, чтобы меня засняли рядом с каким-нибудь убийством». Водитель кивнул и дал задний ход, пытаясь выбраться к повороту на боковую улицу. Внезапно прямо перед их машиной пробежала женщина с окровавленным лицом. Она что-то кричала, размахивая руками, потом упала, словно споткнувшись, и пропала из виду. «Какого черта?» – выдохнул Сергей, останавливая машину. «Не останавливайся!» – взвизгнула Диана. «Просто уезжай отсюда!» Но было поздно. Люди бежали по проезжей части Невского, сталкиваясь и падая. За ними следовали странные фигуры. Их движения были одновременно дерганными и целеустремленными. Одна такая фигура догнала бегущего мужчину в деловом костюме и буквально вгрызлась ему в шею. Алая кровь брызнула на асфальт. «Господи!» – прошептала Диана, отшатнувшись от окна. «Что происходит?» Сергей не ответил. Его руки вцепились в руль мертвой хваткой, а лицо превратилось в каменную маску. Такое выражение бывает у людей, которые уже видели подобное дерьмо и узнают его с первого взгляда. «Диана Михайловна», его голос звучал пугающе спокойно, «нам нужно немедленно покинуть центр города. Сейчас же, я попробую объехать по дворам». Он резко крутанул руль, выворачивая на узкую улочку, ведущую к жилым районам. Мерседес с визгом вписался в поворот, едва не сбив женщину с ребенком, бежавших от чего-то в панике. Диана вцепилась в ручку двери, от страха забыв даже выругаться. Внутри росло понимание, что происходит что-то действительно страшное. Не очередная газовая атака в метро, не теракт в торговом центре, о которых потом неделю говорят в новостях, а что-то намного хуже. Чуть впереди внезапно возникла толпа людей, перегораживающая дорогу. Сергей резко затормозил, и тяжелый автомобиль пошел юзом, останавливаясь в метре от плотной человеческой массы. «Блядь!» – выругался Сергей, переключая передачу на задний ход. «Держитесь, Диана Михайловна!» Но было поздно. Люди окружили машину, их было не меньше 20 десятков. Их одежда была измазана в крови, лица искажены яростью и голодом. Они колотили по стеклам и корпусу, оставляя кровавые отпечатки ладоней. Один выбил боковое зеркало, другой запрыгнул на капот, оставляя вмятины на дорогом металле. «Звони в полицию!» – закричала Диана, судорожно пытаясь найти свой телефон в сумочке. «Скажи им, что на нас напали!» Сергей даже не стал отвечать. Он резко вдавил педаль газа в пол, направляя тяжелый Мерседес прямо в толпу. Машина врезалась в скопление тел, сбивая их с ног. Под колесами и бампером что-то глухо ударялось и хрустело, но Сергей не сбавлял скорости. Он вывернул руль и рванул назад, к перекрестку. «Что-то не так с этими людьми», — Сергей говорил отрывисто, постоянно проверяя зеркала заднего вида. «Видите, как они двигаются, как нападают. Похоже на массовый психоз или какой-то вирус». Диана прижала руку ко рту, сдерживая тошноту. Она действительно заметила что-то странное в движениях нападавших, дерганные, но вместе с тем уверенные, как у марионеток с обрезанными нитками. «Это какой-то кошмар», — прошептала она, ухватившись за подлокотник, когда машина снова резко затормозила перед вставшей поперек дороги фурой. Что с ними произошло? Тем временем из-за машины, хромая, вышла женщина в разорванной одежде. Ее лицо было покрыто кровью, а в глазах застыло пустое выражение. Она двигалась прямо к машине, неестественно раскрыв рот. Сергей выругался и быстрым движением достал из наплечной кобуры под пиджаком травматический пистолет ОСА. «Не выходите», – скомандовал он Диане и опустил стекло. Он прицелился и выстрелил. Резиновая пуля попала женщине прямо в грудь, но та даже не замедлилась. Сергей выстрелил снова, на этот раз в голову. Женщина лишь слегка дернулась и продолжила двигаться к ним. «Какого черта?» – пробормотал он, делая третий выстрел. но снова безрезультатно. Женщина уже почти достигла окна, когда Сергей отбросил бесполезное травматическое оружие и молниеносным движением извлек из ножен на голени боевой складный нож. Диана даже не заметила, когда он успел открыть дверь. Женщина бросилась на него, но Сергей сделал шаг в сторону и с хирургической точностью вонзил лезвие ей в основание черепа. Тело обмякло, и он отбросил его ногой. «Это не человек», — произнес он, вытирая лезвие о рукав пиджака. «Я попал ей в голову с метра, а она даже не почувствовала». Диана сидела, застыв от ужаса. Ее руки дрожали, а в голове пульсировала только одна мысль. «Это не может происходить со мной. Нужно сваливать из города». Сергей быстро вернулся в машину и достал из-под сиденья небольшую сумку. «И боюсь, на машине мы дальше не проедем». Они бросили «Мерседес» посреди улицы, среди десятков других брошенных автомобилей. Диана едва успела схватить свою сумочку, маленькую, дизайнерскую, совершенно бесполезную в такой ситуации. В ней не было ничего, кроме косметики, кошелька с пластиковыми картами и телефона. «Я не могу так быстро», – пропыхтела она, ковыляя за широкоплечей фигурой Сергея. Тем временем вокруг царил хаос. Люди бежали в разных направлениях, кто-то к метро, кто-то прочь от него. Молодая мать тащила за руку рыдающего ребенка. Какой-то бизнесмен в порванном костюме пытался отбиться зонтом от окровавленной женщины, вцепившейся в его плечо. «Помогите!» – кричал он, но никто не останавливался. В десятке метров от них трое мертвяков рвали на части упавшего старика. Кровь расплывалась по асфальту темной лужей. «О боже!» – Диана застыла на месте, не в силах отвести взгляд от жуткой сцены. «Не смотрите!» – Сергей схватил ее за руку. «Нужно двигаться быстрее!» Она попыталась ускориться, но высокие каблуки и узкая юбка делали быстрый бег невозможным. Она споткнулась, едва не упав. «Так не пойдет!» – Сергей оглянулся на приближающихся мертвяков. Затем без лишних слов перекинул Диану через плечо и побежал дальше. Она почувствовала себя до странности беспомощной. Женщина, которая привыкла командовать армией стилистов, визажистов и продюсеров, сейчас полностью зависела от этого молчаливого мужчины с ножом. Им пришлось свернуть в узкий проход между домами, когда впереди показалась целая группа шатающихся фигур с характерными рваными движениями. Сергей петлял дворами, избегая открытых пространств. Дважды им приходилось прятаться за мусорными баками, пропуская мимо бредущих зомби. Наконец они оказались во дворе жилого дома, типичного петербургского колодца с высокими стенами и узкими арками. Сергей опустил Диану на землю и привалился к стене, переводя дыхание. Здесь было относительно тихо, но даже досюда доносились крики и звуки борьбы. «Что мы будем делать?» Диана чувствовала, как дрожит ее голос. Впервые за много лет она испытывала настоящий страх, не волнение перед важным концертом, не опасение получить плохие отзывы на новый альбом, а животный, первобытный ужас. Сергей огляделся. Двор казался пустым, но где-то на верхних этажах хлопнуло окно, и раздался женский крик, оборвавшийся так же внезапно, как начался. «Найдем укрытие», его голос был хриплым от бега. «Переждем, свяжемся с военными или полицией, когда все утихнет, когда все утихнет». Диана нервно засмеялась. «Ты хоть понимаешь, что происходит? Люди сошли с ума, они едят друг друга». Они не успели продолжить разговор. В арке, через которую они вошли во двор, показалась фигура. Молодой парень лет 20, в футболке с веселым мультяшным принтом. Его лицо было измазано кровью, глаза мутные и безжизненные. С рук и подбородка капала темная, почти черная кровь. Увидев живых людей, тварь издала утробный рык и ускорила шаг. Сергей мгновенно занял боевую стойку, перехватив поудобнее нож. Когда зомби приблизился на расстояние вытянутой руки, телохранитель сделал молниеносный выпад и вонзил лезвие прямо в глазницу твари. Тот дернулся и рухнул как подкошенный, а Сергей резким движением выдернул нож и вытер лезвие о его штанину. «Нам нужно найти укрытие», — сказал он, оглядываясь вокруг. «Здесь небезопасно». Они бежали через лабиринт дворов и арок, натыкаясь на все больше тел, мертвых, полумертвых, движущихся с жуткой механической целеустремленностью. Диана давно сбросила свои дорогие туфли и теперь бежала босиком, чувствуя, как мелкие камушки врезаются в нежную кожу ступней. В какой-то момент им пришлось остановиться, дальше пути не было. Двор оказался тупиковым, а единственный выход через арку блокировала группа из 6 или 7 зомби. «Теперь мы умрем», – прошептала Диана, вжимаясь в холодную стену дома. «Вот так просто?» «Нет», – отрезал Сергей, крепче сжимая рукоять ножа. «Я этим тварям так просто не сдамся». Он прикидывал шансы прорваться сквозь толпу мертвяков, когда раздался скрип открывающейся двери. Диана обернулась и увидела, что дверь в подъезд, у которого они стояли, приоткрылась. В щели показалось небритое лицо мужчины лет 40. «Эй, вы!» – негромко позвал он. «Быстро сюда, пока эти твари вас не сожрали». Сергей схватил Диану за руку, и они буквально ввалились в подъезд. Мужчина быстро захлопнул за ними тяжелую металлическую дверь и прислушался, убеждаясь, что электрический замок сработал. «Эти твари пока не научились открывать двери», – сказал он, переводя дыхание. «Но лучше не шуметь». «Спасибо», – выдохнул Сергей, прислоняясь к стене в тесном тамбуре. «Вы нас выручили». Мужчина окинул их оценивающим взглядом. Его глаза задержались на дорогой, хоть и измазанной грязью одежде Дианы, на ее тонком золотом браслете, на бриллиантовых серьгах в ушах. «Так это ж сама Диана Соболева к нам пожаловала», — ухмыльнулся он, почесывая небритый подбородок. «Слыхал твою музыку, Цыпа. Не сказать, что я фанат, но ты огонь». «Спасибо», — автоматически произнесла Диана, пытаясь отряхнуть свою испорченную юбку. «Мы очень благодарны за помощь». Из глубины лестничной клетки донесся еще один мужской голос. «Кого ты там подобрал, Гриня? Иди сюда, Витек, не поверишь», — крикнул их спаситель. Саму Диану Соболеву спас от мертвяков. На лестнице показался второй мужчина, худой, с резкими чертами лица и глубоко посаженными глазами. От него пахло перегаром и застарелым потом. «Охуеть», — протянул он, разглядывая Диану. «И правда она, давно с такими цыпочками не зависали, а, Гриня?» Диана поежилась под его взглядом, инстинктивно придвигаясь ближе к Сергею. «Я Сергей», — представился телохранитель, протягивая руку. «А вы, Григорий?» — кивнул первый мужчина. «А это Витек, мой сосед. Мы тут с утра на двоих соображали, когда вся эта херня началась. Откуда вы?» — спросил Витек, не сводя глаз с Дианы. «Ехали на съемки клипа». Диана пыталась держаться с достоинством, хотя ее колотило от холода и страха. «Застряли в пробке, а потом эти существа напали. Ха, съемки клипа!» — хохотнул Григорий. «Теперь это уже никому не нужно, красавица. Весь мир полетел к хуям. Вы не знаете, что случилось». Сергей внимательно смотрел на мужчин, словно оценивая, можно ли им доверять. «Почему люди превратились в это? Понятия не имеем», — пожал плечами Витек. «С утра башка болела с похмелья, Гриня предложила похмелиться. Потом начался шум, мы глянули в окно, а там этот пиздец. Может, выпейте с нами?» — предложил Григорий, кивая в сторону лестницы. «У нас наверху водочка, закусочка. Просто переждем эту херь в безопасности и отлично проведем время». Сергей колебался, но Диана была настолько вымотана, что согласилась бы на любое убежище. «Спасибо», — кивнула она, — «но мне бы сначала умыться и найти какую-нибудь обувь. Это организуем», — Витек подмигнул. «У соседки в квартире всякого барахла полно. Она сегодня утром ушла, так что можешь пошарить там. Все равно ее, наверное, уже сожрали». Квартира Григория оказалась типичной берлогой холостяка, грязная посуда в раковине, немытый пол, стены, давно не видевшие ремонта. На кухонном столе стояла початая бутылка водки, пара стаканов и тарелка с обветрившейся колбасой. Диана поморщилась от запаха, но ничего не сказала. Ей разрешили умыться в ванной. Из соседней квартиры, дверь которой Витек открыл каким-то ключом, она взяла потертые джинсы, растянутый свитер и разношенные кроссовки на два размера больше. Одежда пахла нафталином и чужим телом, но выбирать не приходилось. Витек и Григорий достали еще пару стаканов и налили водки себе и гостям. Сергей отказался, сославшись на то, что должен оставаться начеку. «Я тоже, пожалуй, воздержусь», — Диана слабо улыбнулась, отодвигая стакан. «Не пью крепкого». «А мы настаиваем», — Витек подвинул стакан обратно. «За знакомство. Не каждый день с такими звездами встречаешься. Можно сказать, исторический момент. Конец света, блять, а мы с самой Дианой Соболевой бухаем». Сергей напрягся, но Диана решила не спорить. Она взяла стакан, чокнулась и сделала маленький глоток, тут же закашлившись от противного жжения. «Не привыкла к народным напиткам», — усмехнулся Григорий. «Только шампанское небось хлещешь. Я вообще мало пью». Она поставила стакан и закрыла глаза. Усталость накатывала волнами. «Можно где-нибудь прилечь? Я просто очень устала». «Конечно», — кивнул Григорий. «Витек, покажи нашей звезде гостевую». Витек проводил Диану в маленькую комнату с продавленным диваном. На полу валялись пустые бутылки и окурки, На стенах висели пожелтевшие от времени постеры с голыми девицами. «Располагайся», — Витек нехорошо улыбнулся. «Если что-то понадобится, только свистни». Диана опустилась на край дивана, чувствуя, как слипаются глаза. Последнее, что она увидела перед тем, как провалиться в сон, Витек, стоявший в дверях и пожиравший ее взглядом. Она проснулась от громких голосов. Вечерний свет пробивался сквозь грязные шторы. Судя по всему, она проспала несколько часов. Из кухни доносились мужские голоса, какой-то спор, иногда переходящий на повышенные тона. Диана осторожно встала и на цыпочках подошла к двери, прислушиваясь. «Слишком опасно», — это был голос Сергея. «Нужно дождаться, пока военные возьмут ситуацию под контроль». «Какие, нахер, военные?» — хохотнул Витек. «Ты видел, что там творится? Весь город кишит этими тварями. Я видел вертолеты», — настаивал Сергей. «Кто-то пытается справиться с ситуацией. Нам нужно просто переждать. А что делать с твоей хозяйкой?» Это уже был Григорий. «Такая цыпочка пропадает. Ей нужно время прийти в себя». Голос Сергея стал жестче. «Оставьте ее в покое. Слушай, ты», — Витек явно начинал злиться. «Мы вас приютили, между прочим. Могли бы и отблагодарить как-то. А то сидите тут, нашу еду жрете. Мы заплатим», — голос Сергея звучал устало. «Когда все это закончится? У Дианы Михайловны есть средства, она щедрый человек. А может, мы не денег хотим?» В голосе Григория появились маслянистые нотки. «Может, нам другая благодарность интересна?» Повисла тяжелая пауза. Диана замерла, затаив дыхание. «Даже не думайте», — Сергей говорил тихо, но в его голосе звучала сталь. «Хоть пальцем ее троните, я вам, блять, башки расшибу». Снова наступила тишина, нарушаемая только звоном стаканов. Диана вернулась к дивану и села, обхватив колени руками. В голове крутилась паническая мысль. «Нужно бежать отсюда. Эти люди опасны». Вдруг из кухни донесся глухой удар, как будто что-то тяжелое упало на пол. Потом, звуки борьбы, сдавленное ругательство, еще один удар. Диана вскочила и бросилась к двери, но остановилась, не решаясь выйти. Сердце колотилось, как сумасшедшее. «Выйти? Спрятаться? Позвать на помощь? Но кого звать, если вокруг только мертвые?» Неожиданно дверь в комнату распахнулась. На пороге стоял Витек, тяжело дыша. Его рубашка была забрызгана кровью, в руке он сжимал окровавленный кухонный нож. «Привет, красавица», — хрипло произнес он. «Твой охранничек, кажется, немного приболел». Диана отшатнулась, лихорадочно оглядываясь в поисках оружия или пути к бегству. Но комната была крошечной, окно выходило во двор, кишащий зомби, а Витек полностью перекрывал дверной проем своей тощей, но жилистой фигурой. «Что вы с ним сделали?» Ее голос дрожал. «Немного проучили». Витек сделал шаг в комнату. Он оказался крепким орешком, но мы с Гриней справились. В коридоре показалась фигура Григория. Он тащил что-то тяжелое. С ужасом Диана поняла, что это тело Сергея. Кровь из множества ран на груди и животе пропитала его рубашку, превратив ее в липкое красное месиво. «Он еще жив?» – выдохнула она. «Пока да», – ухмыльнулся Григорий. «Но это ненадолго». Они потащили Сергея к окну гостиной. Диана, как в кошмаре, двинулась следом, не в силах остановить происходящее. «Нет, прошу вас», – она пыталась ухватить Витька за руку. «Не надо, вы же не можете». Мужик встряхнул ее, как назойливое насекомое. Они с Григорием распахнули окно. Снизу, со двора, донеслось знакомое рычание. Зомби, учуявшие запах крови. «Смотри, Витик, как они слетаются на кровь», — хохотнул Григорий. «Прямо как акулы». Сергей застонал, приоткрыв глаза. Его взгляд встретился с глазами Дианы, затуманенной болью, но все еще осмысленной. «Беги», — прошептал он окровавленными губами. «Беги. Пора кормить наших новых друзей», — Гриня подмигнул Диане. «Смотри внимательно, цыпа, ты можешь стать следующей». И они столкнули тело Сергея в окно. Диана закричала, бросившись вперед, но Григорий удержал ее, обхватив сильными руками. Снизу донесся глухой удар тела о землю, а затем утробное рычание десятков зомби, учуявших свежую кровь. Не прошло и нескольких секунд, как мертвяки окружили неподвижное тело. Раздавался хруст костей и звук рвущейся плоти. Диана знала, что эти звуки останутся в ее памяти навсегда. «Вот и все», — Витек закрыл окно. «Теперь нас трое. Одна большая счастливая семья». Диана дрожала всем телом, не в силах произнести ни слова. Шок сковал ее мысли, превратив все происходящее в жуткий, нереальный кошмар. А теперь Григорий развернул ее к себе, поговорим о твоей благодарности. Что вы имеете в виду?» – прошептала Диана, отступая назад, пока не уперлась в стену. Витек медленно приблизился, приставил окровавленный нож к ее шее и окинул ее фигуру голодным взглядом. «Тебе нужна защита, сладкая, и мы, два здоровых мужика, можем тебе ее обеспечить». Он неторопливо провел кончиком ножа от шеи до низа живота, едва не порезав ткань свитера. Диана замерла, боясь даже дышать, но за такую защиту, его голос стал хриплым, «как понимаешь, придется хорошенько отплатить. У меня есть деньги», ее голос дрожал, а сознание отказывалось осмыслить происходящее. «Сколько вам нужно?» «У меня есть миллион, два». Она трясущимися руками попыталась достать из сумки телефон. «Только скажите номер карты, я переведу сколько скажете». Григорий хохотнул, затем выхватил у нее телефон и небрежно бросил его на комод. Пластиковая крышка треснула, но ему было плевать. «Нахер нам твои деньги?» Он кивнул в сторону окна, из-за которого доносилось утробное рычание. «Ты вообще видишь, что за окном творится? Деньги теперь просто бумага. В новом мире будет другая валюта». Витек провел грязным пальцем по ее щеке, оставляя влажный след от слезы. «Нет, сладкая, нам от тебя нужно кое-что другое. То, чем ты и без денег богата. Пожалуйста, не надо». Голос Дианы был едва слышен, тонкий, беспомощный, как у ребенка. «Только не это». «Без проблем», неожиданно спокойно ответил Витек, убирая нож от ее живота. Он сделал два шага назад, будто давая ей пространство, затем резко подошел к окну и распахнул ставни. Снизу тут же донеслось хоровое рычание. «Тогда прошу вниз», он сделал приглашающий жест рукой. «Или предпочитаешь через входную дверь?» Судя по звукам, в коридоре уже тоже парочка мертвецов обитает. Диана осторожно приблизилась к окну и выглянула. Холодный ветер забрался под одежду, заставив ее поежиться. В полумраке она разглядела шевелящиеся тела внизу. Некоторые еще рвали плоть Сергея, другие бесцельно блуждали, натыкаясь друг на друга. «Вы не можете». Она в отчаянии сжала кулаки. «Это же убийство. Еще как можем», рявкнул Григорий, его лицо исказилось от ярости. Он схватил ее за волосы и наклонил голову к окну, заставляя посмотреть вниз. «Видишь, один рывок, и ты там. Никаких следов, никаких улик. Просто еще одна жертва апокалипсиса. Ну так что, продолжим наше веселье или будем прощаться? Выбирать тебе». Диана висела в его руках, чувствуя, как скальп горит от боли. Внизу в темноте копошились тени, руки, зубы, разъявленные в вечном голоде рты. Образ Сергея вспыхнул в ее мозгу, его крик, звук падения, а потом нет. Она не могла об этом думать. В голове что-то сломалось. Ужас пережитого за сегодняшний день, смерть Сергея, настоящие зомби. Все это оказалось слишком даже для той, кто привык к жестокому миру шоу-бизнеса. Диана почувствовала, как что-то внутри нее умирает, последние остатки гордости, надежды и человечности. Она понуро опустила голову, и когда Григорий разжал пальцы, не пыталась отойти от окна. «Хорошо», ее голос звучал безжизненно, словно уже принадлежал мертвецу. «Я все сделаю». Парочка мужиков переглянулась и ухмыльнулась. Витек закрыл окно, отрезая комнату от звуков снаружи. Они отошли к дивану, расслабленные, словно хищники, загнавшие добычу. «И чего тогда ждешь?» Григорий плюхнулся на продавленный диван, расставив ноги. «Раздевайся. Покажи, за что тебе миллионы платят, кроме песенок». Дрожащими пальцами Диана взялась за край свитера. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием мужчины и отдаленным рычанием зомби за окном. Время растянулось, каждое движение требовало невероятных усилий. Словно наблюдая за собой со стороны, она видела, как ее тело механически выполняет команды, а разум отключается, уходит глубоко внутрь, оставляя лишь пустую оболочку. Поймав свое отражение в треснувшем зеркале на стене, Диана не узнала себя. Бледное лицо с потухшими глазами, искаженное маской отчаяния и обреченности, принадлежало кому-то другому, не той уверенной в себе звезде, чьи фотографии украшали глянцевые обложки. Время перестало существовать. Все происходящее слилось в один бесконечный кошмар, от которого нельзя было проснуться. Она превратилась в пустую оболочку, выполняющую то, что от нее требовали. Только одна мысль пульсировала в темноте ее сознания, единственное слово, в котором концентрировалась вся ее воля к жизни. «Ненавижу». Первые сутки были самыми страшными. Они не давали ей спать. Как только она начинала проваливаться в забытье, один из них будил ее, требуя внимания. Они пили дешевую водку и заставляли ее пить вместе с ними. Они ставили музыку, ее собственные песни, и заставляли танцевать. Они называли это личным концертом от звезды. Наручные часы Сергея, которые Григорий снял с его тела и нацепил на себя, показывали 8 вечера следующего дня, когда Диана поняла, что сходит с ума. В ее голове больше не осталось ни одной связной мысли, только бесконечный, повторяющийся крик, как запись на заевшей пластинке. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу». Витек грубо схватил ее за подбородок, заставляя поднять голову. «Покажи, на что ты способна, звездочка». Его глаза блестели нездоровым возбуждением. «Говорят, ты хорошо поешь. Посмотрим, на что еще годится твой сладкий ротик». Диана не отвечала. Ее губы распухли и кровоточили. Все тело ныло от синяков и ссадин. Но физическая боль давно отступила перед чем-то гораздо более страшным, осознанием, что прежнего мира больше нет. Нет роскошных апартаментов и лимузинов, нет восторженных фанатов и папарацци, нет телохранителей и юристов, оберегающих ее покой. «Не выпендривайся», — мужик дернул ее за волосы. «Не думай, что мы шутим. Начнешь выебываться, полетишь следом». Диана вздрогнула, вспомнив крики Сергея. Даже в состоянии полного отчаяния, она все еще цеплялась за жизнь. Страх пересилил. Она залезла рукой к нему в штаны, член от прикосновения рукой сразу ожил. Затем потискала его в ладони, и он начал расти. Запустила вторую руку и не сильно сжала яички. «Штаны сними, и не надо мне дрочить, сука, соси уже», — нетерпеливо произнес Витик. Она подчинилась. Сначала лизнула языком, вкус у мужика был откровенно мерзкий, потом поцеловала, оставив на бордовой головке след от блеска. Витек, сгорая от нетерпения, надавил ей на затылок и подался своим тазом вперед. Член проник глубоко и уперся в горло. Диана подавилась и закашлялась. «Вот это другое дело». Григорий хлопнул в ладоши. «Реально умелая соска. Гринь, налей даме выпить за ее старания. Еще стакан дешевой водки. Еще одна издевательская просьба. Еще одно унижение». Ее жизнь превратилась в нескончаемую пытку. К полуночи они снова опьянели до состояния агрессивного возбуждения. Витек схватил ее за волосы, таща в спальню, когда за окном что-то громыхнуло. Мощный взрыв где-то поблизости заставил стекла задребезжать. «Что за нахер?» Гриня подошел к окну, вглядываясь в ночную тьму. Небо над городом окрасилось оранжевым заревом. Серия новых взрывов разорвала ночную тишину. «Бомбят!» Витек выпустил волосы Дианы и тоже прильнул к окну. «Военные, сука, бомбят город!» Диана использовала этот момент, чтобы отползти в угол комнаты. Во рту был металлический привкус крови, голова кружилась. Взрывы продолжались, где-то совсем близко. Потом раздался вой сирен. Витек нервно метался по комнате. «Они совсем охерели? Мы тут как в ловушке». Пока они были заняты паникой, Диана лихорадочно осматривала комнату, ища что-нибудь, что могло бы послужить оружием. Ее взгляд упал на осколок разбитой бутылки, оставшийся на полу после вчерашней попойки. Медленно, стараясь не привлекать внимания, она потянулась к нему. Взрывы прекратились так же внезапно, как начались. Сирены затихли. Город погрузился в зловещую тишину. Может, военные все-таки наводят порядок? Григорий отошел от окна. Может, скоро все закончится? Хайрен там, Витек сплюнул. Если бы они могли что-то сделать, давно бы сделали. Он повернулся к Диане, и его взгляд остановился на ее руке, сжимающей осколок. «Ты что задумала, сука?» — рявкнул он, делая шаг к ней. «Хочешь нас порезать? Ты совсем охуела?» Диана сжала осколок сильнее, понимая, что это ее единственный шанс. Она была готова драться, даже если это будет стоить ей жизни. Витек бросился к ней, выбивая импровизированное оружие из руки. Осколок отлетел в сторону, оставив на ладони глубокий порез. Кровь брызнула на грязный пол. «Сука неблагодарная!» Он схватил ее за горло. «Мы тебя спасли, а ты? Отпусти!» — просипела Диана, пытаясь разжать его пальцы. «Не могу дышать». «Успокойся», — Гриня оттащил друга. «Если ты ее грохнешь, кого мы трахать будем?» Мужик отпустил Диану, и она упала на пол, жадно хватая воздух. По ее щекам текли слезы. «Долбаная звезда», — прошипел Витек, пиная ее под ребра. «Ничего, скоро ты станешь послушнее». В этот момент потолок пронзил ослепительный столб белого света. Он ударил прямо в Диану, окутав ее сияющим коконом. Свет был таким ярким, что она зажмурила глаза. Но самым удивительным было то, что в следующий момент она чувствовала невероятную мощь, словно ее кожа превратилась в броню, а мышцы налились стальной силой. «Эй, ты чего застыла?» Витек толкнул ее ногой. «Вставай, нам еще развлекаться и развлекаться». Диана медленно поднялась на ноги. Ее движения были плавными, уверенными. Страх исчез, уступив место чему-то новому, холодной, расчетливой ярости. В голове пульсировала единственная мысль – причинить боль. Столько боли, сколько причинили ей. И даже больше, намного больше. Витек снова замахнулся, чтобы дать ей пощечину, но его ладонь неожиданно столкнулась с невидимой преградой. На секунду в комнате воцарилась тишина. Потом Витек завыл от боли, схватившись за кисть. Пальцы были сломаны в нескольких местах, кость торчала сквозь кожу белыми осколками, а на щеке Дианы не было даже красного пятна. Она удивленно посмотрела на свою руку, вокруг которой теперь виднелось едва заметное голубое свечение, потом на его искаженное болью лицо, и засмеялась. Тихо, почти нежно. Звук получился такой жуткий, что Гриня отшатнулся к стене. Не говоря ни слова, Диана схватила Витька за сломанную руку и дернула на себя. Раздался мокрый треск. Конечность оторвалась в плечевом суставе, забрызгав стены алыми струями. Витек заорал так, что, казалось, лопнут стекла в окнах. Диана рассматривала кровоточащую руку с научным любопытством, словно изучала диковинный экспонат. Потом небрежно швырнула ее в угол. Витек рухнул на колени, зажимая культю. Кровь хлестала между пальцев, расползаясь по полу темной лужей. «Что ты делаешь?» Гриня прижался спиной к стене. Его голос сорвался до писка. Диана обернулась к нему. В ее глазах плескалось что-то, чего там никогда раньше не было. Безумная, звериная радость от чужой боли. Она наклонилась к Витьку, который корчился в агонии, схватила его за волосы и резко дернула вверх. Ее пальцы сжались вокруг его черепа, как тиски. Витек хрипел, пытаясь вырваться, но она держала крепко. Очень крепко. Слишком крепко. Кости начали трещать. Сначала тихо, как скорлупа ореха, потом громче, еще громче. Глаза Витька вылезли из орбит, изо рта и носа хлынула кровь. Диана сжимала все сильнее, наслаждаясь каждым звуком, каждым содрогнением умирающего тела. Наконец череп не выдержал, лопнул как переспелый арбуз, обрызгав ее лицо и волосы теплой красной кашей из мозгов и костных осколков. Безголовое тело еще несколько секунд дергалось в конвульсиях, фонтанируя кровью из шеи, а потом обмякла. Диана медленно разжала пальцы. Ее лицо, забрызганное кровью, расплылось в блаженной улыбке. Она провела языком по губам, слизывая солоноватые капли, и тихо застонала от удовольствия. Гриня плакал, уткнувшись лицом в стену, его тело сотрясалось от рыданий. Она перевела взгляд на Гриню. Тот сполз по стенке, мочась от ужаса в штаны. «Пожалуйста», – прохрипел он, поднимая дрожащие руки. «Я не хотел. Это все Витек, я пытался его остановить». «Врешь». Диана покачала головой. «Ты ничуть не лучше него. Умоляю, я больше не буду. Клянусь, я исправлюсь». Диана медленно приблизилась к нему. Что-то в ней изменилось бесповоротно. Прежней Дианы, испуганной, сломленной, больше не существовало. На ее месте стояло новое существо, наполненное силой и жаждой мести. «Мне не нужны твои обещания», – прошептала она, наклоняясь к его лицу. «Мне нужно, чтобы ты почувствовал то же, что чувствовала я». Она схватила его за лодыжки и потащила к окну. Гриня визжал, пытаясь зацепиться за что-нибудь, но его ногти только скребли по полу, оставляя кровавые полосы. «Стой, хватит!» — кричал он. «Я не выдержу». «А я выдержала», — холодно ответила Диана. Каждую секунду она подняла его над головой, словно он весил не больше ребенка. Мышцы ее рук даже не напряглись. «Пожалуйста, убей меня быстро», — прохрипел он, глядя на нее безумными глазами. «Нет», — Диана покачала головой, — «это было бы слишком милосердно». Она подошла к окну и распахнула его. Снизу донеслось знакомое рычание, зомби все еще бродили по двору. «Твои друзья ждут», — она поднесла Гриню к окну, — «и они голодны». «Нет», — он попытался вцепиться в оконную раму, но его пальцы соскользнули. «Знаешь, что самое отвратительное?» Диана наклонилась к его уху. «Для тебя все закончится относительно быстро, а мне придется с этим жить». Она швырнула его вниз с такой силой, что его тело пробило асфальт во дворе, оставив в нем трещины звездой. Зомби мгновенно набросились на неподвижное тело, но Диана уже не смотрела. Она закрыла окно и вернулась в квартиру. Бессмысленно растягивая губы в ухмылке, Диана стояла у плиты, готовя себе последние остатки макарон. Обрывки мыслей мелькали в ее голове, как кадры старого фильма, конкурсы красоты, которые она выигрывала в детстве, кастинги, через которые приходилось проходить, продюсеры, которые клали руки на ее колени, обещая сделать звездой, безумные гастрольные туры, когда она валилась с ног от усталости. Все это казалось произошедшим в другой жизни, с другим человеком. Она зачерпнула пригоршню разваренных макарон прямо руками и засунула в рот, не заботясь о том, что они обжигают небо. После двух дней почти без еды голод был сильнее боли. По телу все еще разливалось странное ощущение, неуязвимость, пульсирующая в каждой клетке. Она попробовала еще раз проверить свою новую силу, ударила кулаком по кухонному столу. Тяжелая деревянная столешница треснула пополам, словно была сделана из картона. Диана улыбнулась. Она чувствовала, что это только начало, что с каждым днем ее сила будет расти. Она подошла к разбитому зеркалу в ванной и посмотрела на свое отражение. Лицо изменилось, и дело было не только в синяках и ссадинах. Кожа приобрела едва заметный металлический блеск, словно ее окутывало невидимое силовое поле. Под кожей, особенно на висках и шее, проступали темные вены, каналы энергии, дающие ей нечеловеческую силу и защиту. «Вот ты какая, новая Диана», – прошептала она, касаясь своего отражения. За окном начинало светать. Наступал новый день в этом изменившемся мире. Мире, где правили уже не деньги и связи, а сила и способность выживать. Диана подошла к окну и посмотрела на двор, где все еще бродили зомби. Среди них валялись и останки Грини, разбросанные куски его тела, которые твари уже начали пожирать. «Я выживу», — сказала она, глядя на восходящее солнце. «И больше никто не посмеет меня тронуть». Металлический блеск в ее глазах стал ярче, а на губах заиграла хищная улыбка. В этом новом мире ей предстояло стать хищником, а не жертвой. И она была к этому готова. Глава 10. Расплата за трусость. Мертвичка оскалилась, обнажая зубы в жуткой пародии на улыбку. В тот же момент за нашими спинами раздался испуганный крик. «Что за... Ксюша?» В дверном проеме возник Костя, растрепанный в одних трусах, видимо, проснулся от шума и решил выяснить, что происходит. Его лицо исказилось от ужаса, когда он увидел то, во что превратилась его девушка. Заметив его, тварь мгновенно среагировала, голова резко повернулась в сторону живого запаха, помутневшие глаза вспыхнули голодом. С нечеловеческой скоростью она рванулась мимо меня прямо к Косте. «Нет!» – успел крикнуть я, но было поздно. Костя застыл как вкопанный, парализованный ужасом от вида своей мертвой подруги. Ксюша прыгнула на него всем телом, ее зубы клацнули в миллиметре от горла, но парень инстинктивно выставил руку, защищаясь. Кожа с мокрым треском разорвалась под натиском острых, как бритва, зубов. Кровь хлынула фонтаном, заливая обоих. Я действовал на чистых рефлексах. Рванув вперед, со всей силы вогнал обломок катаны в основание черепа Ксюши. Лезвие вошло точно между позвонками, пробив спинной мозг. Тело дернулось в последние конвульсии и обмякло, сползая с кости на пол. Сам парень рухнул следом, тяжело дыша и зажимая окровавленную руку. Кровь сочилась сквозь пальцы, капая на плитку. На его предплечье четко виднелись полукруглые рваные раны. Классический зомби-укус. «Блядь», — выдохнул я, понимая, что случилось. Когда она успела заразиться, я опустился на колени рядом с телом Ксюши, чтобы внимательно ее осмотреть. Она была в одной длинной футболке и трусиках, видимо, разделась перед сном. На шее, руках, спине, ничего. Но когда я приподнял край футболки, обнажив бедра, то заметил три неглубоких параллельных пореза на внутренней части левого бедра. Тонкие, но с характерными рваными краями, а вокруг них кожа уже почернела. Вот, я указал на раны, когти. Видимо, когда мы дрались в том дворе, она упала, и один из мертвяков успел ее полоснуть, прежде чем мы его добили. «Но она же сказала, что все в порядке», – прошептала Алина, не отрывая взгляда от тела. «Сама не заметила в темноте и под дождем», – я покачал головой. «Или заметила, но решила промолчать, испугалась, что мы ее бросим. А может, просто не поняла, насколько это серьезно. Измотанность, стресс, расстройство из-за кости, в таком состоянии легко пропустить царапину на бедре». «Нет-нет-нет», — бормотал Костя, качаясь из стороны в сторону. «Это же Ксюша, она не могла, почему она?» Я молча поднялся, стряхивая кровь с обломка катаны. В дверном проеме появился декан с кинжалом наготове. Его взгляд скользнул от трупа Ксюши к окровавленному Косте, и мужик все понял без объяснений. «Укушен?» – коротко спросил декан. «В предплечье?» – кивнул я, глубоко. Костя поднял на меня умоляющий взгляд, в котором отчаяние мешалось с последней надеждой. «Макар, пожалуйста, может, это не то, может, я не заражен, может, это просто царапина?» Его голос дрожал, а слезы смешивались с кровью на щеках. «Костя, послушай меня внимательно», я присел рядом с ним на корточки, стараясь говорить максимально спокойно. «У тебя есть час, может, полтора, потом начнется лихорадка, судороги, и ты умрешь, а через несколько минут встанешь снова». «Нет», он вдруг заорал так, что голос сорвался на истеричный визг. «Я не умру, ты врешь, это все неправда, это кошмар». Костя забился в истерике, размазывая кровь ладонями по кафельной плитке, оставляя красные разводы. «Ксюша, Ксюшенька, вставай, ну вставай же». Он потянулся к ее безжизненному телу дрожащими руками. «Это розыгрыш?» «Да, скажи мне, что это все розыгрыш». Слезы лились по его лицу ручьем, смешиваясь с кровью и потом. Он судорожно хватал ртом воздух между рыданиями. Я молча кивнул декану и Алине, показывая жестом на дверь. Михалыч сразу понял ситуацию и направился в коридор, но перед уходом остановился и молча протянул мне свой кинжал, избегая смотреть на истерящего парня. «Я остаюсь», — тихо, но твердо сказала Алина, прислонившись спиной к холодной стене. «Хочу привыкнуть к смерти, к тому, как это происходит на самом деле. Не хочу умирать», — продолжал вопить Костя, яростно царапая пол ногтями до крови. «Мама, мамочка, спаси меня!» Его крики эхом отражались от кафельных стен, превращаясь в жалобный вой загнанного зверя. Я взял кинжал, ощущая привычную тяжесть рукояти в ладони. Затем одним быстрым движением вонзил лезвие между ребер, нащупав сердце с точностью хирурга. Сталь прошла сквозь плоть с влажным звуком, и Костя резко выгнулся. Его крик оборвался на полуслове. Глаза расширились от удивления, рот приоткрылся, выпуская последний хрип. Через секунду взгляд помутнел, и тело обмякло. «Теперь ждем», — сказал я Алине, откидываясь на пятки и не выпуская кинжал из рук. «Зачем?» — она смотрела на труп с нескрываемым ужасом. «Почему не сразу в голову? Сейчас поймешь». Алина вжалась в стену, не в силах оторвать взгляд от мертвого тела. Ее дыхание участилось, пальцы нервно теребили край футболки. В ванной повисла гнетущая тишина. Внезапно грудь Кости дернулась, резко и неестественно. Потом еще раз. Глаза распахнулись, но в них уже не было ничего человеческого, только мутная пелена и голодный блеск. Челюсти разомкнулись, выпуская утробное рычание, и тело начало медленно подниматься. Алина ахнула, инстинктивно отшатнувшись. Я не стал дожидаться, пока тварь полностью поднимется. Как только голова начала поворачиваться в мою сторону, резко вогнал кинжал снизу под подбородок. Лезвие прошло сквозь мягкие ткани и вонзилось в мозг, и то, что когда-то было костей, замерла на полпути к подъему и рухнула окончательно, больше не представляя угрозы. «Зачем ты это сделал?» Алина едва сдерживала дрожь в голосе. «Дважды убил его, свежее мясо, это топливо для отожравшихся мертвяков», объяснил я, методично вытирая кинжала футболку Кости. «Они чуют запах крови за километры и сбегаются на пиршество, а уже обращенных не трогают, им подавай только живую плоть». Мы с деканом осторожно перетащили тела на застекленный балкон в дальней комнате. Кровь капала с трупов на линолеум, оставляя липкие красные следы по всему пути. Наши руки тоже были в крови, и приходилось периодически останавливаться, чтобы вытереть их о найденные в шкафу старые полотенца. Трупы накинули черными мусорными пакетами, найденными на кухне. Сначала я хотел скинуть их во двор, но потом передумал. Не только из-за шума, который мог привлечь внимание. Ксюша спасла нам жизни в магазине, показав путь к Косте, а он, пусть и струсивший, все же дал нам крышу над головой на эту ночь. Пусть останутся здесь, в тепле и покое. Эта квартира станет их последним пристанищем, куда лучше, чем валяться на асфальте. 2 часа спустя мы сидели на кухне, измотанные и молчаливые. Михалыч методично чистил оружие, его лицо оставалось бесстрастным, только слишком резкие, порывистые движения тряпкой выдавали внутреннее напряжение. Вика сидела в углу, обхватив колени руками, ее глаза были пустыми и невидящими. «Нам нужно разделиться», — наконец произнес я, нарушая тяжелую тишину. «Дальше вместе идти нельзя, слишком опасно». Все медленно подняли головы, глядя на меня. «Я иду на академическую, мне нужно найти сестру, но путь туда, через половину города, заполненного мертвяками и военными, которые стреляют во все живое, это самоубийство для группы. Михалыч кивнул, болезненно поморщившись от движения раненой руки. Согласен, лучше разделиться, он взглянул на свою перебинтованную конечность. С таким ранением я все равно буду обузой в серьезном бою. У Кости есть машина, на ней можно добраться до Красного села. Именно, я встретился с ним взглядом. Вам лучше поехать туда. Михалыч, твоя рука нуждается в нормальной медицинской помощи. А Вика, я посмотрел на блондинку, которая все еще дрожала после увиденного. Вика не переживет то, что творится в центре города. Ей нужно попасть в безопасное место как можно скорее. Алина, сидевшая возле окна, вдруг подняла голову. А я пойду с тобой. Ее голос звучал неожиданно твердо. Все повернулись к ней. Я удивленно приподнял бровь. Зачем? Это очень опасно. У меня есть несколько причин. Она сжала руки в кулаки. Во-первых, мой двоюродный брат живет по пути к академической. Если есть шанс, что он еще жив, то я просто обязана попробовать его найти. А во-вторых, она помолчала, подбирая слова, мне нужен опыт. Настоящий опыт убийства этих тварей. Пока их не стало совсем много, пока я еще могу научиться. А в безопасной зоне такой возможности у меня не будет. Я изучающе посмотрел на нее. Ты уверена? Путь туда, чистое самоубийство. Да, она кивнула, решительно встречая мой взгляд. Я решила, если мир стал таким, то мне нужно научиться в нем выживать, а не прятаться за чужими спинами. В комнате повисла тишина. Михалыч внимательно посмотрел на Алину, затем кивнул с пониманием. Разумно. В новом мире каждый должен уметь постоять за себя. Так и решим, подытожил я. Михалыч и Вика едут в Красное село на машине Кости. Я и Алина идем пешком на академическую. Выдвигаемся через час, как только рассветет. На рассвете мы стояли возле синего Ситроена. Вика уже сидела на пассажирском сиденье, нервно перебирая пальцами застежку сумки. Михалыч проверял машину, уровень бензина, давление в шинах. Его движения были точными и методичными, несмотря на раненую руку. «Бак неполный», — наконец произнес он. «Но до Красного села хватит, если не придется сильно объезжать». Я показал ему маршрут на экране телефона. «Держитесь второстепенных дорог, избегайте центральных проспектов и военных блокпостов. Если встретите патруль, не пытайтесь проехать, лучше объезжайте». Он кивнул, глядя на экран телефона, где я только что отметил маршрут.